Дело не в социальном заказе. Очень многие творцы были совершенно искренни в прославлении людей 14 декабря. Страница 228. Тем более, что началось это отнюдь не при советской власти. Энциклопедический словарь под редакцией доктора философии Филиппова. Бесплатное приложение к журналу «Природа и люди», изданный в 1901 году, повествует о декабристах, хотя и обширно, почти половина страницы убористого текста, зато сохраняет совершеннейшую беспристрастность. Декабристы там названы участниками революции 14 декабря 1825 года. А все остальное – чисто информационный материал. Зато в другом энциклопедическом словаре Павленкова, известного издателя, либерала и просветителя народного, два раза попадавшего в административную ссылку за разные вольности, взята совершенно другая тональность. К декабристам принадлежали в большинстве случаев выдающиеся представители из военной аристократической молодежи. Одна из главных мыслей, одушевлявших их всех, несмотря на различия оттенков, была мысль о введении Конституции в России, отмене крепостного права, введении свободного учреждения. В этом весь Павленков, классический русский интеллигент в худшем смысле этого слова, а, впрочем, лучшего смысла слова это, по моему глубочайшему убеждению, и не имеет. Выдающиеся представители, как резцом по камню высечено. До стихотворения Марины Цветаевой написано до революции. Страница 229. «Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след». Оно называется вообще-то генералом 12-го года, но не будем лукавить, посвящено декабристам. Все оно целиком лишь красивый футляр для одной единственной заключительной строчки. «И ваши кудри, ваши бачки засыпал снег». Это могло быть написано только о декабристах. Подразумевается исключительно снег на Сенатской площади и никакой другой. Никакого другого снега в жизни генералов 12-го года попросту не могло и быть. Проблема, как мы видим, сложнее и шире. Что бы там ни предписывали спецы по идеологии, декабристов очень многие любили искренне, потому что они, во-первых, были ужасно романтичны, а во-вторых, хотели только хорошего, как в свое время сформулировала в беседе с автором этих строк одна умная, очаровательная особа, форменным образом фанатевшая от декабристов, как девочки попроще фанатеют от эстрадных кумиров. Сама того не ведая, она сформулировала один из основополагающих законов российского интеллигентского сознания. Пожалуй, только в нашей многострадальной державе можно обрести любовь и поклонение народное, не сделав ровным счетом ничего. Страница 230. Достаточно, чтобы у кумира были намерения сделать что-то хорошее. В дальнейшем можно ничего и не делать. Все равно неудачи и бездействия будут списаны на происки врагов. Человек хотел сделать много хорошего. Он хотел, понимаете? Не его вина, что враги и обстоятельства не позволили ему даже перевести старушку через улицу. Главное, он хотел. А ведь это, пожалуй, порочнейшая практика. Одни намерения, простите, не в счет. Нужны реальные дела. И, кроме того, следует еще хорошенько изучить, а чем кончилось бы претворение в жизнь этих насквозь благих намерений. Когда 8 лет назад я в России, которой не было, лишь коснулся этой темы, фактов и информации у меня было значительно меньше, за эти годы положение изменилось. Во-первых, вышла прекрасная книга Крутого и Швецовой-Крутовой «Белые пятна красного цвета». Во-вторых, у меня самого накопилось немало материалов, от мемуаров декабристов до уникальных изданий начала 20-х годов прошлого века. Так что теперь можно подступать к этой шайке, именуемой декабристами, обстоятельно и вдумчиво, рассматривая их жизнь и деятельность крайне подробно. Вообще-то нельзя сказать, что касаемо декабристов, нам все эти долгие годы советского периода старательно врали. Страница 231. Все обстояло чуточку иначе. Нам предъявляли лишь частичку правды. А полная правда слишком многое меняет и на многое заставляет смотреть уже иначе. Жертвы мысли безрассудной. Это Тютчев. Полагал, выступление декабристов своего рода провокации, отбросившей Россию почти на полвека назад, прервавшей европеизацию страны и ужесточившей правление Николая I. Это Чаадаев. Ничтожное, богомерзкое, так сказать, французско-кучерское воспитание, получившее и себе собственно вредные шалуны, поколебать исполинских сил не имеют. Тварь сия жалка, нежели опасна. Это Скобелев, современник событий, прославленный генерал, отличившийся во множестве сражений. А вот это уже Пушкин. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры и не входили глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. И он же уже прозою. Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности повлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Страница 232. Политические изменения, вынужденные у других народов, силой обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом, замыслом и злонамеренных усилий. Лет 15 тому назад молодые люди занимались только военной службой, старались отличаться одной светской образованностью или шалостями. Литература, в то время столь свободная, не имела никакого направления. Воспитание ни в чем не отклонялось от первоначальных начертаний. 10 лет спустя мы увидели либеральные идеи, необходимой вывеской хорошего воспитания. Заговор исключительно политический. Литературу, подавленную самой своевременной цензурой, превратившуюся в политические пасквили на правительство и возмутительные песни. Наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы, более-менее кровавые и бездумные. Воспитание, или лучше сказать, отсутствие воспитания, есть корень всякого зла. Не просвещению сказано в высочайшем манифесте от 13 июля 1826 года, но праздности ума более вредны, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь, полузнаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель.